Христос рукою властной нас призвал за ним идти. Были в родищах мы бедны, ныне мы богаты днем. Круг сокровий заповедный он нам даст в раю своем. Как сыплет тьме духовной мы блуждали без пути. Свет небесный и свет духовный дал нам зрение для очей. Если б скорби искушения попустил на нас Господь, вера сильна все сомнения и печаль нас поворот. Пустит беды Yeah.